Порой я убеждал себя, что могу сыграть не хуже, чем приглашенные в сборную именитости, но подкорка, видимо, брала свое. На протяжении многих лет футбольной жизни я слишком много слышал о необыкновенной силе профессиональных клубов и их звезд. Сборную мира к матчу с Боруссией готовили тренеры Бранко Зебец, Гамбург, и Хеннес Вайсвайлер, Кёльн. Мы провели матч в таком составе. Вратарь Пантелич, Црвена Звезда, Белград, Югославия. Линия обороны Кальц, Гамбург, ФРГ. Кроу, Аякс, Амстердам, Голландия. Петцай, Эйнтрахт, Франкфурт на Майне, ФРГ. И Бекенбауэр, Космос, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Игроки середины поля и нападения. Боттерон, Цюрих, Швейцария, на 61-й минуте его заменил Сикс, марсельский Олимпик, Франция. Киган, Гамбург, Сушич, Сараево, Югославия, на 71-й минуте его заменил чехословацкий футболист Паненко из пражского Богемианса. Круиф, Лос-Анджелес, Ацтекс, Соединенные Штаты Америки. Ханси Мюллер, Штутгарт, ФРГ. Блохин, Динамо, Киев, СССР. А на 61-й минуте меня заменил Петрович из Црвены Звезды. В игре я ловил себя на мысли, что любуюсь 35-летним Францем Бекенбауэром. Хотя он и сменил футболку Баварии на американский космос, и шел уже 16-й год его жизни в большом футболе, но игра его по-прежнему была безупречной. Один из лучших игроков чемпионата мира в Лондоне 1966 год, Бекенбауэр выглядел не менее блистательно на последующих двух мировых чемпионатах и не случайно был включен в символическую сборную мира за 20 лет с 50 по 70 годы. О таком игроке смело можно сказать «универсальный мастер». Отлично подготовленный физически и технически, он прекрасно владел пасом и ударом с двух ног. Я хорошо знал его по встречам с Баварией и думаю, что понял, в чем сила его игры. Бекенбауэр — это игрок, который, получив мяч, лишь в редчайших случаях сразу от него избавляется. Он делал это только тогда, когда его слишком жестко атаковали, и не было никакой перспективы выиграть единоборство. А вообще он любил поддержать мяч секунды 3-4, в течение которых обстановка на поле обязательно менялась. И тогда следовал его знаменитый пас, точно в соответствии с этим изменением обстановки, в самом выгодном направлении. Самым выгодным из всех, какие только возможны. О его пасе можно сказать так же, как некогда отзывались о пасе Эдуарда Стрельцова. Мяч, посланный им, имеет глаза. В первом тайме острых моментов было довольно много у обоих ворот, но он все же закончился нулевой ничьей. Сборная вышла на поле без предварительных совместных тренировок, но даже играя с листа, порой демонстрировала футбол высокого класса. Через 12 минут после перерыва Югослав Сушич открыл счет. Минут 10 спустя заменивший меня на левом краю Петрович из Црвены Звезды отлично пробил по воротам Боруссии, и счет стал 2-0 в пользу сборной. Мне казалось, что гуманные звезды смогут удержать победный результат, но гол Петровича словно бы послужил сигналом хозяевам поля к массированным атакам. Инициатива надолго перешла к Боруссии, и в конце концов была ее игроками материализована. На 78-й и 83-й минуте Шеге удалось сравнять результат, а на исходе встречи Хольц забил третий мяч. В итоге поражение сборной 2-3. Несмотря на поражение гуманных звезд, в команду которых я был включен впервые, я улетал из Дортмунда в хорошем настроении. Его легко было объяснить. Выйдя на поле вместе с мастерами экстра-класса, я быстро почувствовал, что играю в один футбол с ними, легко изъясняясь иностранцами на языке паса. Робость и благоговение перед звездами развеялись, тем более что сразу после матча я получил несколько предложений от профессиональных клубов. К примеру, весной 1981 года прямо на три адреса «Мой домашний», «Клуб киевского «Динамо» и «Спорткомитет СССР» пришло официальное письмо из французского города Сент-Этьен –